Эльнара, впервые ощутившая еще непонятое томление, находилась в некотором замешательстве. Но когда почувствовала, что нетерпеливая рука госпожи спустилась к пушистому черному холмику, поочередно надавливая на него дразнящими, то сильными, то едва ощутимыми, и от этого еще более возбуждающими движениями, наконец-то пришла в себя. Сообразив, что не только мужчины, как она случайно узнала в городе ювелирных дел мастеров Тазари, но и женщины могут испытывать порой влечение друг к другу, она вырвалась из сильных объятий госпожи, тяжело дыша и гневно сверкая своими дивными очами. В эту минуту девушка была так необыкновенно хороша, что Ханум не возмутилась ее дерзостью и неповиновением, а полюбовавшись еще немного прелестным обликом Эли, милостиво отпустила ее, сообщив, что с завтрашнего дня она будет дополнительно к основным занятиям получать еще и уроки танцев. Благодаря интересному и непрерывному обучению девушка вскоре позабыла о неприятном случае, ее жизнь вновь вошла в привычное русло. Но однажды ночью Эльнара, накануне дольше обычного занимавшаяся танцами, никак не могла заснуть. Промаявшись добрый час без сна, решила проветрить комнату, подошла к окну и вдруг едва не вскрикнула от страха. В усыпанной гравием дорожке от ворот прямо к дому неторопливым уверенным шагом направлялась старуха, которую такой же глубокой ночью она видела во дворе отчего дома рядом с Айша-Биби, после чего ее бедный отец так сильно изменился, позабыв родную дочь. Эли сразу узнала эти узкие, словно шелковые нитки губы, темное, испещренное глубокими морщинами угрюмое лицо, высокую, слегка сутулую фигуру в зловещем черном одеянии. К безмерному потрясению девушки ужасная старуха спокойно и беспрепятственно прошла внутрь дворца. Несколько мгновений до крайности ошеломленная Эли растерянно стояла, потом хотела броситься в покое Зухра Ханум, чтобы предупредить госпожу об опасности, которая могла исходить от непрошенной гости, но, вспомнив их последнюю встречу, невольно покрылась румянцем и решила не торопить события. Следующей ночью Эльнара уже специально не стала ложиться в постель, а спряталась в гостиной, через которую проходил каждый, кто направлялся во внутренние покои дворца. Здравомыслящая девушка вспомнила странный рассказ тетушки Айзады, больше похожий на сказку, о том, что отвратительная старуха, злая колдунья из кочевого племени Пушуров, и решила попытаться выяснить, кем же на самом деле была таинственная старуха в черном. Ждать пришлось недолго. Уже забрезжил рассвет, когда до нельзя уставшая от длительного ожидания Эльнара услышала негромкие на сей раз торопливые шаги. Осторожно выглянув из укрытия, убедилась, что через гостиную проследовала та самая старуха все в том же неизменном одеянии. Крадучись, девушка подошла за ней. Более всего на свете она не ожидала, что старуха войдет в подземный переход, соединявший дворец с комнатой отдыха Зухра Ханум. Задумавшись на мгновение, Эльнара решила довести начатое дело до конца. Мысленно обратившись к всемогущему Аллаху за поддержкой, двинулась следом за незнакомкой по тесному, темному и очень холодному туннелю. Помещение с куполообразным стеклянным потолком не имело входной двери, отделялось от перехода тканью из темно-синего бархата, за которой притаилась дочь Пехлебея. Отодвинув краешек тяжелой занавеси, она с изумлением увидела, что старуха, не снимая с себя одежды, босая с невероятно длинными ногтями, вошла в чистую воду бассейна. Потом простерла руки вверх, и, пробормотав какую-то непонятную фразу или же заклинание, вдруг поднялась над водой, подобно вихрю, и закружилась в воздухе.